Алло. Алло. Да? Здравствуйте, вас беспокоит из компании Broker Entertainment. Да пошел ты нахуй со своими компаниями! Компании бандитов, ебаная тварь! Отъебись, паскуда! Женщина, дайте я договорю. Вас беспокоит из компании Broker Entertainment, и мы интересуемся, продаете ли вы свою квартиру? Хуй тебе, а не квартира, я тебя, блядь, я всю знаю, твою рожу, у меня есть стеклянная дубинка, как захуячу, сразу ослепнешь, блядь. Давай, что вы одинокие, у меня здесь предательство трое, дочь, сыновья, дитя, я тебе, блядь, покажу травлю, блядь. Алло. Что, сука голодная, промышляешь? Так иди воруй, блядь, не к старухам иди, а к олигархам иди, блядь, там воруй. А тут нехуй брать, кроме это сухарей. Это Сережа Поздняков. Чего? Это Сережа Поздняков. Да хуй с тобой, что ты, Сережа. Я мой номер сказать, чтоб ты перезвонила. Чего? Номер сказать, чтоб ты перезвонила. Кому перезвонила? Мне. Да нахуй ты мне сдался, чтоб я тебе звонила? А вдруг номер милиции... Нахуй ты мне нужен-то? Номер в милицию отнесешь? Номер в милицию отнесешь мой, и все. Меня повяжут. Да ты, блядь, врешь, как сизый мерин ебучий. Алло. Какого тебе хуя? Ой, женщина, вы о чем? Какого тебе хуя от нищих нужно? Женщина... Бандюга, ищи богатых, паскуда ёбаная! Женщина, вы о чем? Сука! Сука, бросишь трубку, будешь дурой. Блять, ебучая! Ищи богатых, щупай, а нехуй по нищим лазить! Откуда? Не смеши, блять! Все меня знают как помоечницу, а ты, блядь, помоечницу названиваешь.